Вскоре в лицей пришли работать несколько известных по Москве методистов, а мерзавец Вадим Семенович перевелся на полную ставку. Мишку Коровина застрелили в том же году во время разборки между Биберевскими и Алтуфьевскими. Все эти события и оказали, по всей видимости, роковое влияние на ребенка. Дашка, с раннего детства твердившая, что как и мама обязательно станет учительницей, вдруг передумала после школы поступать в пединститут. Ведь Катя заранее пригрела ей местечко, так как на заочном отделении вела курс выразительного чтения и литературного произношения. У тети Тины дело, у дяди Тимы тик. И так до тех пор, пока язык за зубы не зацепится. В общем, никого не спросив, Дашка поступила на курсы секретарей референтов при каком-то занюханном колледже. Она со смехом рассказывала, как несколько раз поправила даму, принимавшую экзамен по английскому языку. Вот такой колледж. Катя была в ярости. «Кофе будешь в чашечке разным мерзавцам таскать!» «Почему только кофе? Могу еще и интим-услуги оказывать». «Дура! Не знаю, не знаю. По статистике, миллионеры чаще всего женятся на своих секретаршах, и только на втором месте топ-модели. Возьмите хотя бы принцессу. Ее вчера опять по телевизору показывали. Она подарила детской больнице двух пони с колясочкой». «Я же говорю, дура!» Катя обернулась за поддержкой к мужу. «А что?» – пошутил Башмаков. «Выйдет замуж за какого-нибудь Анассиса». «Ананассиса!» – буркнула жена. «Тем более, и нас не забудет». «Да уж, на карманные расходы буду вам давать побольше, чем вы мне», – заверила дочь. Бурная личная жизнь началась у Дашки, как только она поступила на курсы. Там имелось еще отделение официантов и стюардесс со знанием языков. Несколько раз, отправившись в гости или на дискотеку, дочь возвращалась домой только поутру. В первый раз Катя совсем обезумела. Подняла на ноги всех знакомых и полузнакомых, даже додумалась позвонить Бархатному. Тот стал утешать Катю, убеждая, что нельзя замыкаться на интересах дочери, забывая о своей женской судьбе, в то время как встречается еще мужчина, пусть даже инвалида, но... Когда Дашка утром вошла в квартиру, распространяя аромат вчерашнего шампанского, не сомкнувшая глаз Катя набросилась на нее с ремнем, а точнее с черным лакированным пояском. Башмаков, повинуясь приказу жены, держал дочь, чтобы не увертывалась. Дашка все-таки вырвалась со словами «больше никогда, никогда!» исчезла на несколько дней. Как потом выяснилось, жила она у однокурсницы, которая состоятельный друг снимал двухкомнатную квартиру в Сокольниках. Под местку родителям Дашка решила выйти замуж за своего одноколледжника, будущего метрдотеля. Катя съездила в училище, все разведала и застукала подружек прямо на квартире. Девчонки сидели с влажными волосами, они только что выкрасились в совершенно идиотские цвета, и рассматривали каталог свадебных нарядов. При этом они заливались мерзким потушным хохотом, потому что все брачующиеся мужики в каталоге были одеты в смокинги, галстуки-бабочки и страшно напоминали официантов. Доставив дочь домой, Катя радостно объявила, что теперь Дашке совсем не обязательно возвращаться в свою девичью постельку по ночной опасной Москве. Ей разрешается ночевать там, куда забросит ее радости юной жизни, но при этом она обязана позвонить домой и сообщить о своем местонахождении. Однако вскоре Дашка и сама перестала оставаться где-то на ночь, объяснив это очень просто. А о чем с этими лохами всю ночь разговаривать? И добавила, что она безвозмездно передает свое право ночевать вне дома матери в порядке компенсации за силы и нервы, потраченные на воспитание. Катя даже не улыбнулась. После случая с Вадимом Семеновичем она не любила шутить на эту тему. А потом вдруг появился брокер Антон. Однажды Дашку подвезла к дому приличная иномарка. Башмаков за время работы на стоянке разбираться в этом научился. Вскоре у дочери появилась дорогая косметика и такой парфюм, что даже гордая Катя нет-нет одушилась тайком из умопомрачительного флакона. Дочь великодушно не замечала. Как-то Башмаков, выпивший накануне с Анатольевичем пивка, вскочил поутру и обнаружил дверь в туалет запертой. Дашка с детства использовала санузел как избу-читальню. В последнее время она увлеклась дамскими романами, зачитывалась в туалете, и это превратилось в настоящее бедствие. Олег Трудович для интереса исследовал несколько книжонок. На обложках мускулистые мужчины с орлиными профилями страстно лобзали разнообразно раскинувшихся в поцелую дам, отличающихся калиброванно-роскошными, но не поддающимися классификации бюстами. Содержание соответствовало обложкам.